А теперь главный вопрос. Зачем им это все нужно? Давай, компьютер, работай. Выходит, не во мне тут дело, а в моем к ним отношении. А на что оно, мое отношение, может повлиять? На дальнейшее общение или нежелание оного? И не я им нужен. Ну кто я такой? Тот я, само собой, Тихоня, который заглядывал в глаза старшей из дочерей в полной готовности выполнить любое ее желание. Скорее всего, для чего? Да ладно, что тут голову ломать, если все уже понятно. Им нужны нормальные отношения с нашей семьей, с главой, если точнее. Для достижения этой цели в ход пошли дочери. Подтверждением служит и то, что вот они здесь сидят, и вчера сразу примчались, как только возникла угроза испортить отношения. Не удивлюсь, если состояние семьи находится в плачевном состоянии. О, каламбур получился. Состояние в состоянии. Упадка. Да, а не готовит ли мне эту дочурку в жены? Вот в чем вопрос. Тогда многое, если не все, становится понятным. На сегодняшнем занятии наконец-то узнал, что за город рядом, о котором все упоминают, но название его еще никто ни разу не произнес, и где имение наше располагается. Да и вообще, на многое глаза открылись. Жаль, что на самом интересном месте нас прервали, гости эти окаянные, не могли чуть позже приехать. Губернский город, это Псков. А если ехать в сторону столицы, Санкт-Петербурга, то будем проезжать еще один небольшой городок, Лугу. До него немного дальше, чем до первого. Имение наше от столицы находится на юго-западе. Если на карту смотреть, по железной дороге день поездом добираться, или столько же на автомобиле, не на такой мотоколяске, на которой я не так давно прокатился, а на почти привычных моему сознанию нормальных автомобилях, на Пежо, Рено или Форде, на лошадях чуть дольше, на почтовых, раза так в четыре, на своих, что у нас в конюшне стоят, еще дольше, но своих берегут, и в такую даль дорогих и породистых лошадок редко кто гоняет. Предпочитают, в основном, путешествовать по железной дороге. Папенька мой, представитель старинного княжеского рода, и не посрамил славных семейных традиций. Отставной генерал, известный артиллерист, герой Крымской войны. Ну это он сейчас генерал, а в то время был молодым прапорщиком, выпустился из училища и получил первое офицерское звание до срока по случаю военных действий. В числе прочих встал на защиту Одессы. После героического отражения атаки неприятельской эскадры на беззащитный город стал кавалером ордена Святого Георгия с золотым оружием. Ему был присвоен чин штабс-капитана, и карьера пошла в гору. Понятно теперь, почему меня именно Михайловское училище ожидает. С другой стороны, лучше уж там учиться, чем где-либо еще. Знания дают нешуточные, специалисты выходят высококлассные. Армейскую стезю я вряд ли выберу, наслужился на две жизни вперед. А инженером стать, почему бы и нет, как раз то самое, что мне в дальнейшем очень пригодится. Так, что-то я своими размышлениями настолько увлекся, что из разговора выпал напрочь. То-то княгиня на меня так странно смотрит, и вроде бы как ждет чего-то, наверняка ведь какой-нибудь очередной вопросец задала, а я тут что, где, когда, мысленно играю, придется как-то выкручиваться. Вспомнил нашу дуэль и словно заново на том берегу оказался. С покаянным видом развожу руками. Виновен, каюсь, невнимателен. Так о чем вы меня спросили? Как это ужасно, кивает мне княгиня. Вы еще совсем мальчишки, а уже пытаетесь быть взрослыми. Зачем, кому нужна была эта дуэль? Ничего хорошего не могло быть, и плохого, к счастью, не вышло. А если бы у вас были шпаги, или пистолеты, тогда что, кому вы хотели что-то доказать? Переводит взгляд на дочерей, вздыхает. И я договариваю за нее. Все подвиги и все ошибки в этом мире происходят ради женщины и из-за женщин. Вы еще так молоды, князь, а уже настолько мудры, льстит мне княгиня. Младшая из дочерей даже глаза вытаращила, ротик приоткрыла. На букву «А» похожим он у нее стал. Старшая сестра в сторону смотрит. Неприятен ей этот разговор, я же вижу. Не нравится выступать в роли просителей, терпи, привыкай. Наконец-то проводил гостей. Пришлось до коляски вместе с ними дойти, каждой руку подать, помощь на подножку подняться, прежде чем на сиденье усядутся. Честно сказать, без помощи тяжко бы им пришлось. Одной рукой приходится платье поддерживать, приподнимать, чтобы не наступить на подол случайно, второй все остальное держать. Что? Так веер, зонтик. Ну куда их денешь? А подножка высоко от земли расположена, на нее вскарабкаться еще та задача. Уметь нужно и чудеса ловкости проявлять, или воспользоваться чьей-то помощью. Моей, например, в данном случае. Уехали. Правда, выдрали из меня обещание обязательно в скором времени нанести им ответный визит. По-простому, не чинясь, как сказала мне княгиня на прощание. Если бы не согласился, то вряд ли так скоро уехали бы. Теперь что, учителя подождут, а я пробегусь по мастерским. Заодно и разомнусь, а то засиделся что-то. То напряженная учеба занимает большую часть дневного времени, то весьма несвоевременные визиты. Насчет пробегусь, не шутил. На самом деле легким бегом помчался, да еще и подпрыгивал, разворачивался и некоторое время спиной вперед бежал. В общем, использовал все возможности для тренировки. С тех пор, как начались мои занятия с учителями, отпущенное на тренировки время пришлось сократить. А теперь еще и новые заботы появились. Звон кузницы издалека услышал. Шагов за 30 подул теплый ветерок и донес ощутимый запах раскаленного металла, угля и, почему-то, кислой кожи. Добежал почти до входа, лишь за несколько метров перешел на шаг, и даже не запыхался. Почти все мои заказы готовы, осталось дело за дугой для колес и за самими колесами. Последние должен управляющий привести, только тогда и будем делать по факту все крепления. Сейчас все дело уперлось в нудную работу по нарезанию резьбы на заготовках. Готовые изделия в городе закупать не стал, нет желания терять деньги и время на подобные мелочи. Сделать проще и быстрее выйдет, не так много крепежа и нужно. И еще одно, пришедшую в голову идею о тренажерах пришлось пока отложить на неопределенное время. Мне они сейчас не нужны, я просто не успею ощутить от них практическую пользу, если только потом, позже. Заодно можно будет продумать и коммерческую составляющую успеха, если, само собой, чего-то подобного я в городе не найду. Что еще? Спросил совета, кто в усадьбе строительством заведует. Почему именно их спросил? А больше никого рядом не было. Дядька во время моей учебы все время где-то пропадает, и я даже знаю, где именно, и с кем, точнее, у кого. Кто еще? Управляющий, так и его нет, уехал по делам. И видел я этого господина за все время пребывания здесь, дай бог, всего лишь несколько раз. Можно эти разы пересчитать по пальцам одной руки. Да и то, потому что искал специально. Иначе бы этих раз не было. Неуловимый Джо наш управляющий. Никто его поймать не может. Почти как в анекдоте. Только тут он мне нужен. Прокопыч без раздумий посоветовал обратиться. Все же к кому? Да к управляющему же. Ладно, придется снова вылавливать этого неуловимого и ставить задачу по постройке ангара. Мне край как нужно отдельное место, где я буду собирать, а потом и хранить мой планер. И нужно будет построить его очень быстро. Задержек не приму и не потерплю. Это я так себя заранее в нужные рамки загоняю. Хорошо, раз так, то всех встречных сейчас же начну озадачивать просьбой приказом передать управляющему в срочном порядке найти меня. Ох, и озадачу же я его. Дел тьма. Одно немного омрачает мое настроение, как ко всем моим задумкам отнесется родитель, как воспримет мои новые многочисленные траты. Ладно, железо и дерево, но работы, сколько будет на выполнение моих заказов затрачено человека часов. А, да и ладно. Приедет, и будем разбираться. Никуда он меня дальше училища не отправит. А из училища я выйду уже самостоятельным человеком, финансово почти независимым, и смогу сам принимать решения о своей собственной дальнейшей судьбе. Так что все, что не делается, делается к лучшему. В столярке пока вынужденная пауза. Что-то вроде табуреток и скамеек собирают. Сначала хотел возмутиться таким пренебрежением к моим надобностям, да сначала решил выяснить, почему. Оказалось, все просто. Мой заказ уже готов. Напилили с запасом и реек, и бруса. Даже отстрогали липовые доски до состояния шпона и пока отложили в сторону. Для просушки. Древесину здесь сушат естественным образом, укладывают под навес и ждут, когда дойдет до нужной кондиции. Поэтому времени на эту процедуру уйдет много. Да и ладно, сохнет она и пусть дальше отлеживается. А вы пока мне стапеля сделайте. Сделаем. Почему бы не сделать? Что за стапель? Как на верфях, что ли? Да, как на верфях. Нужна ровная прямая поверхность. На ней будем и крылья собирать, и корпус. Или фюзеляж, если ученым языком говорить. Лучше уж ученым. С довольным видом щурится Емельян Федотыч. Тогда делайте. Как будет готово, начинайте собирать коробы из вот этих реек. Показал нужное на чертеже. Мне нужно будет два таких короба, абсолютно одинаковых. Главное, с размерами не пролететь. Не понял мастер. Не пролететь, это значит, не прогадать, или не ошибиться. Так понятно, кивнул плотник. Да ты, Николай Дмитриевич, не беспокойся. Все будет сделано в точности так, как у тебя на рисунке показано. Верю, обменялись кивками. И еще одно. Вы, когда рейки в короб склеивать будете, груз на них какой-нибудь кладите, чтобы прижималось плотнее. Зачем груз? Федотыч занырнул под верстак, вытащил прямоугольную берестяную плетенку и уже из этой плетенки достал несколько струбцин, деревянных. Мы вот этим всегда зажимаем и хорошо получается. Дай-ка глянуть, протянул руку, и мастер тут же вложил в нее одну из своих деревянных приспособ. Так, понятно, как работает. А сам клин где? Или каждый раз приходится новый делать, а клинья у нас отдельной связкой лежат, улыбнулся довольно плотник. Здесь же, в коробе. А ты и впрямь соображаешь в нашем деле, Николай Дмитриевич. Уважаю. Это не фамильярность, это констатация факта. Ладно, понял. Как с коробами закончите, сразу ко мне мальчишку присылай. Не жди, времени у меня мало, боюсь не успеть до срока. Да чего мало? Осторожно полюбопытствовал мастер и кольнул быстрым изучающим взглядом, глянул из-под густых запорошенных древесной пылью бровей. Не рассержусь ли за проявленное любопытство, хочу до возвращения родителей успеть все сделать. Успеем, да мы и сами с превеликим удовольствием поможем. Ты только говори, что делать, а уж мы расстараемся. Оглядывается мастер на подчиненных, и те усердно кивают головами, подтверждают сказанное им. Глава 11. Мальчишка прибежал через день, да только, правду сказать, ожидания я не выдержал, на следующий же день пробежался по натоптанному маршруту, проверил ход выполнения работ, качество готовых изделий и, само собой, раздал ценные указания. Все дельное железо в первом приближении было готово. Почему в первом? Да потом обязательно что-нибудь всплывет, там крепежа не хватит, тут еще чего-нибудь, и обязательно придется переделывать или подгонять по месту. Пока по-другому никак. Перебирал в руках получившиеся детали и тяжело вздыхал. Кузнечных дел бородатый и кряжистый мастер Прокопыч смотрел за мельканием железок, слушал мои вздохи и заметно мрачнел. Наконец не выдержал затянувшегося молчания и хмуро пророкотал. «Не так что-то, твое сиятельство, что?» – переспросил. И вынырнул из затянувшихся размышлений. «А как тут не размышлять, если от качества получившихся деталей хоть волком вой, и не на луну?» А на недостижимые возможности того, моего времени. Это же одно разочарование сплошное. Отливка грубая, доводка отсутствует от слова совсем. Точильным камнем заусенцы убрали, и пользуйся на здоровье. А вес, да там этот же кронштейн раза в два был бы легче, если не больше. И так со всеми отлитыми и откованными деталями. Придется облегчать. Чего это я так расстроился? Ну, не учел этих реалий сразу. Так и что? Подстроюсь. Подумаю, да и найду решение, да уже нашел, было бы что искать, все уже продумано до нас, стенки сделаю тоньше, размер уменьшим, отверстий насверлим, все так, спохватился и поспешил успокоить кузнеца, а то уже и подмастерья заволновались, придвинулись ближе, забухтели между собой, запереживали, отлично получилось, а мы по-другому и не делаем. Расслабился и улыбнулся одними глазами кузнец, может быть и на лице тоже была улыбка. Да мне того не видно, у него же бородища от самых глаз растет и до груди. Да ты глянь, металл какой получился, пальцем его пощупай, потри, да потер уже, киваю согласно, а сам на свой палец то и дело поплевываю и об штанину оттереть пытаюсь. Всего-то ничего и прикоснулся, а железная пыль или что там после отливки бывает, уже в кожу въелась намертво. Чуешь, крепость какая, тянется своей лапищей к детали кузнец. Подбрасывает на ладони и довольно гудит. А вес, вес какой, сразу чувствуется, крепко получилось. Да уж, крякаю уважительно, перехватываю на лету, точно так же подкидываю на ладони детали и сразу же возвращаю ему тяжеленькую железку. И безжалостно бракую. Только мне такое не подойдет. Как это? Охает Прокопыч и даже отшагивает назад. Прижимает бережно железку к груди, словно маленького ребенка, и с обидой в голосе повторяет. Как это не подойдет, так ты сам говоришь, вес больно большой у этой детали, а мне нужно, чтобы она раза в два легче была, понял, пытаюсь объяснить поскорее, чтобы так сильно не расстраивался, на подмастерьев и то смотреть больно, так если в два раза легче делать, то при точно таких же посадочных размерах она сильно меньше будет, не выдержит нагрузку, путается в словах от расстройства и пытается всеми силами убедить меня. Мастер борется за свое детище и приводит, как ему кажется, неубиваемый аргумент. Ты сам подумай, твое сиятельство, что будет, если на коляску вдвое меньшие детали поставить? Лопнут они, развалится коляска. И смотрит на меня с гордостью, убедил же. Если на коляску поставить, то да, не выдержит, соглашаюсь к удовольствию мастера. И тут же начинаю объяснять. И торжествующая улыбка потихоньку сползает с лица мастера. Или пропадает из глаз, так точнее будет. Да только мы с тобой не коляску делаем, и не карету, а самолет, планер. Птицу самодельную и летающую. И она у нас с тобой должна быть легче той коляски не в два, а в 10 раз. И даже больше. В 10 и больше, повторяет за мной мастер. И задумчиво спрашивает. А ну как не выдержит тогда железо? Вдруг сломается? Выдержит. Уверенность в моем голосе можно на хлеб намазывать. Столько ее выдаю. Я на самом деле верю в то, в чем сейчас пытаюсь убедить мастера. Ты делай, как говорю, и все хорошо будет. Да, настоящих характеристик этого металла я не знаю, но это железо и мне достаточно. Прокопыч еще немного поворчал, но больше для себя. Так, чтобы я не расслышал, и он лицо сохранил. Мол, пришли к согласию после бурного обсуждения. Не убедил, но против господской воли особо не попрешь. А я шел к плотникам и на ходу все пытался оттереть руки от сажи, металлической пыли, ну и перекраивал в уме график работ, откидывал прочь еще 2 дня, которые потребуются на полную переделку деталей. Жаль, металлообрабатывающих станков у нас нет. С ними дело пошло бы не в пример быстрее. Зато в городе они точно есть. Но ехать туда и где-то размещать этот свой заказ даже не подумал. Пришла мысль и благополучно пропала за ненадобностью. Времени больше на разъезды и поиски уйдет, чем на переделку. В столярке короба собрали в первый же день. Под стапель подобрали широкую и ровную доску, установили ее на плотницкие козлы и схватились работать. Что там собирать-то? Рейки и бруски, клеем промазать и струбцинами стянуть? Плевое дело. Еще день ушел на просыхание самого клея и доведение коробов до указанных в чертеже размеров. Сначала поверхности осторожно обстрогали фуганками, потом выровняли и довели до кондиции абразивными камнями различной шероховатости. Наждачной шкурки, увы, пока нет. А мне еще одна зарубка на будущее. В голове я уже начал записывать приходящие в голову идеи, чтобы когда-нибудь потом не забыть каждую из них за ворохом дел. Глядишь, потом что-то из этого и пригодится. Тут, правда, одно но имеется. Не знаю я, по чести ли дворянину подобным изобретательством и предпринимательством заниматься. Знаю, что у нас вроде бы были среди дворян и промышленники, и заводчики, и изобретатели тоже были. Знаю, но гложет червячок сомнения, покусывает, зараза такая, то там, а то здесь. И ведь спросить не у кого, родителя подождать и его озадачить, а зачем столько ждать, если есть более легкий и быстрый путь. Учителя мне на что, можно же им эти вопросы задать, пожалуй, так и сделаю, нужно только момент подходящий выбрать. А кузнецам, чтобы не простаивали, поручил изготовить простейший гимнастический уголок в том самом сарае, с крыши которого я совсем недавно совершил свой первый неуправляемый полет. О себе любимом тоже не стоит забывать. Все барахло, напоминавшее о трагедии, все сельхозинструменты приказал из него убрать прочь. Куда, а мое какое дело? И еще одно, где собирать планер? И все мои последующие механические задумки, охранить, эта сараюшка не подойдет, маловато она, развернуться негде будет. Очень нужен ангар, очень, или что-то подобное. Я прямо ночами спать не могу, вот как нужен. Шучу, но доля правды в этой шутке есть. Арочного типа мы вряд ли осилим, а обычный сарай, почему бы и нет. Главное что, чтобы ворота сделать пошире и с крыши не капало. Ворота с запасом, чтобы крылья проходили. Перекосит, да и ладно, приподнимем и откроем, или закроем. Зимой же никто туда не полезет, не полезет, в мороз летать, только сопли морозить. Что еще? Стены толстые не нужны, обшить доской в один слой, и достаточно. Внахлёст, чтобы не продувало, заодно и вода не будет на досках задерживаться, стечет вниз. Таким я его вижу в своем воображении и таким изобразил на листочке обыкновенном. И лично отдал этот листок в руки нашему управляющему, и попросил не откладывать постройку, а сразу приступать к делу. Где будем ставить? Управляющий снял свою кепку, достал платок размером со скатерть и промокнул шею. Мне же для чего-то пояснил, словно оправдался передо мной за этот жест. «Жарко, а пойдем посмотрим», — отмахнулся от оправданий. «Тут место смотреть нужно, а не словесами кружево выписывать». Но предварительно свое желание обозначил. «Рядом с каретным хорошо бы поставить, там и дорожки ровные, и до поля за вон той оградой рукой подать. И там же, на месте, сразу определимся с местом закладки каменного фундамента». «Стоп, какого фундамента?» – остановил Игната Ивановича. «Мне фундамент не нужен. Можно было бы сразу на земле собирать конструкцию, но понимаю, что сгниет быстро. Поэтому под основную несущую конструкцию загоняем или закапываем валуны и уже от них начинаем плясать. Ветром снесет, не снесет, так и началось наше новое строительство». Признаться, ожидал некоего сопротивления со стороны управляющего по поводу моих придумок, а ничего не было и в помине, и очень некомфортно мне было от такого, не понимал я такой податливости. Чуть позже уже напрямую спросил Игната Ивановича, почему он так легко тратит хозяйские деньги на мою блажь. «Ну а что это еще, как не блажь?» — стукнула в голову молодому наследнику желтая вода, и принялся он транжирить отцовские деньги направо и налево. «Ну так же все это со стороны выглядит. Ладно, я знаю, что в результате у меня получится. А остальные?» «Да, княжич, да, наследник. Но пацан же, неужели никто слова против не скажет?» «Не сказали. Еще и уважать вдобавок стали за такую самостоятельность. Да, чем дальше продвигались работы, тем больше и больше уважали. За что? За умище? Конечно. И это не шутка, это так и есть. Мастерам же видно, что дело идет верным путем. Ну, на то они и мастера, что нарисованные карандашом на бумаге размеры деталей бьются друг с другом, что в результате начинает и впрямь вырисовываться то, что нарисовано. И это уже не каламбур. В общем, не выдержал я такой податливости и задал вызывавший оскомину вопрос. И знаете, что мне этот нехороший человек ответил? В жизни не догадайтесь. Все мои догадки о своей исключительности пошли коту под хвост. Так я первым делом, как только вы мне свой заказ на железо принесли, его сиятельству телеграфировал, объяснил, на что именно оно пойдет, что вы задумали, и получил указание вам ни в чем не мешать. Все мастера тоже должны в первую очередь все ваши хотения исполнять, невзирая на траты. И с тех пор обо всем докладываю, управляющий смотрел на меня ясными честными глазами человека, свято исполняющего свой христианский долг, заложить ближнего своего. И как вы лошадей после того случая забросили, к своей Марии больше не подходите. А ведь лошадка ваша так скучает. Ее, конечно, выводит, но ведь этого мало. И в собачьем вольере больше не появлялись. Как я не мог о таком рассказать? А я-то семейству сюрприз готовлю, удивить всех собираюсь. А они уже все давно знают. Про лошадей и собак вообще в первый раз слышу. Ну, дядька, мог бы рассказать. Погоди-ка, это что, у меня лошадь именем той княжеской девицы обзывают? Дожили. Бедный парнишка. А ведь и наставник мой тоже наверняка на меня папеньке моему родному вовсю барабанит. И про амнезию точно рассказал, и про дуэль бестолковую, и про визиты соседских дамочек. Сейчас тоже куда-то запропал. Обычно где-то рядом трется, а тут глянул, а его нет. Наверняка ведь очередной донос сочиняет в краткой форме. Почему в краткой? А для телеграфа. Ругался ли я, переживал ли? Нет. Вдохнул, выдохнул, да и поблагодарил Игната за добросовестную и преданную службу. От своего имени, конечно. И по большому счету дядьке тоже спасибо за добросовестную службу. Отец лично потом воздаст каждому из них по заслугам. Вот так-то. Почему? Да потому, что все, что не делается, делается к лучшему и к моей вящей пользе. Мне же проще будет жить, и не нужно будет выкручиваться, ломать голову, как лучше схитрить. И насчет училища вопрос, почему-то так подумалось, еще не решен окончательно. Решаться он будет после возвращения домой всего семейства, верите ли, но стало проще жить и легче дышать. Учебу я забрасывать не стал, а как бы наоборот, приналег со всем пчанием и старанием, немного умерил физические нагрузки, чтобы не надорваться и больше всего времени проводил в мастерских. После таких новостей я просто обязан был сделать действующий аппарат, на котором смог бы на глазах у всех, а ввиду недавно узнанного в первую очередь на глазах у семьи, подняться в воздух. Что ж, придется поднапрячься. И я подналег. Если мой первоначальный план подразумевал выполнение сборки только своими руками, то теперь я припряг в работу всех. Раз уж мне дали карт-бланш, то нужно использовать его на всю катушку. К этому моменту ангар-суррогат уже находился в стадии работ. Той толпой мужичков-строителей, что управляющие из деревни пригнал, и зайца в поле можно не загонять. Встанут кругом, заяц сам внутри периметра убегается и свалится от усталости. Я в первый момент напрягся, а ну как мужиков от каких-нибудь сельхозработ отрываю, оказалось, нет. Сейчас мертвый сезон, когда все весенние работы сделаны, и наступил короткий перерыв перед покосами и уборками урожая. Ну и ладно, поставили опорные стойки, сделали обвязку, уложили стропила на коньковый брус. Брус, это для красоты так назвал, благозвучно, потому что и мужиков лишний раз знанием ошеломил. На самом деле все упрощали насколько можно, никаких излишеств. И для конька просто взяли, да ободрали подходящий по размеру сосновый стволик. На стойке тоже ошкуренные бревна пустили, и на обвязку. Все крепили скобами. Крыша будет двускатной, чтобы наверняка выдержала снеговую нагрузку и ветровую. Пол земляной. Все. В первую очередь кроем дранкой крышу, потом обшиваем доской стены. В последнюю очередь ворота и калитку, и окна, и никаких печей. Еще не хватало от случайно вылетевшей из топки искры все потерять. Почему не железом кроем? Дорого, очень дорого. Ну не могу я без зазрения совести тратить папашины деньги, не могу. Экономлю на всем, на чем можно сэкономить. На колку дранки пригнали деревенских, они за день всю работу и сделали, с запасом. Заодно и тот самый сарай перекроют. Потом, позже, и на следующий же день начали стелить крышу. Уложились в два дня, и тут же перенесли сюда из столярки стапеля. За это время их привели в божеский вид, ободрали, ошкурили. Лакировать не стали, ни к чему показной лоск. На стапеле и начал собирать первое крыло. Попутно выстругивали подкосы, сделали лекалы нервюры и начали потихонечку вырезать сами нервюры. Из липы для облегчения веса. Вручную, повезло, что мальчишек в подсобниках хватало, шкурили из той же липы шпон. Его мне много понадобится. Новый ангар, называть его просто большим сараем у меня язык не поворачивался, теперь собирал под своей крышей не только деревянных дел мастеров, но и из кузницы тоже. Места хватало всем, а кому не хватало, работал на подхвате. Стены кто будет обшивать? Мужики-строители. Это-то да, но и им дополнительная помощь не помешает. В качестве подай-принеси, подержи-выбрось. Ну а когда доверие к помощникам появилось, тогда и отрежь отпили. При сборке крыла столкнулся с первыми трудностями. При обклейке шпоном носка крыла тупо не хватило струбцин. Почему? Да потому, что шпон ребятня делала из кусочков липовой доски, больше никак не получалось, раскалывались они. И эти кусочки нужно было так укладывать, чтобы места склейки приходились или на рейки, или на нервюры. Представили потребное количество струбцин, то-то, а еще клей этот сохнет минимум сутки. Пусть на улице и тепло, но температуры все равно не хватает. Сушку бы сюда. Федотыч пыхтит, ругается все время, что рано струбцины снимаю. А как иначе? Клей держит, шпон не отходит, значит, схватился. Правда, дальше все-таки выдерживаю нужное время. Сразу не начинаю обрабатывать склеиваемые места, жду одобрения мастера. И только потом берусь за нож и наждак. В первый раз все сам делал, вот этими самыми руками. Показывал пример, и только потом доверил выполнение работ мастеру, чтобы у него меньше времени оставалось на бурчание. Правда, и он вскоре последовал моему примеру, передал эту ответственную работу в руки подмастерьев. Ну а почему бы и нет, на самом деле ничего сложного, главное, до дырок не прошкурить. Тут интересный момент образовался, руки-то у меня господские, кожица на ладонях нежная, к грубому физическому труду неприученная, боксирование, фехтование – это одно, а строгать и пилить, шкурить и резать – совсем другое. Мозоли в первый же день натер не просто водяные, а кровавые. Пробовал работать в перчатках для фехтования, так они слишком толстыми и грубыми оказались. Не подошли, варежки крестьянские тоже мимо. Применил смекалку и, пока горняшки в срочном порядке шили мне рабочие перчатки, прихватизировал маменькины. Нет, боже упаси заходить в ее спальню. Просто обнаружил в прихожей на вешалке пару лежащих матерчатых, летних, простых. Наверное, пришла с улицы, сняла, бросила и забыла. Ну а я приметил и подхватил. Кисть у меня маленькая, они мне как раз по размеру подошли. Надеюсь, ругать меня за порчу не будут. Одно плохо, материал тонкий, на третий день работы прорехи появились. Не уберег, как ни старался. Но за эти три дня горняшки сшили по паре рабочих перчаток каждая. Казалось бы, почему так долго, что там сложного. А вот так, и мозоли как раз начали подживать, стало легче. Старший кузнец Прокопыч несколько раз приносил только что откованную и закаленную дугу стойки колес. Здесь я мудрить не стал, не мудрствуя лукаво, сразу обозвал их родным для меня названием «шасси». Первую стойку я забраковал, как и вторую, и третью. Вес получался слишком большой, он же все никак не может себя пересилить, по старой привычке с большим запасом прочности делает. Четвертую уже нормальную сделал, но сам же прямо при мне и согнул. Закалка слабовата, плохо пружинит, и пропал еще на 2 дня. Что-то у него на все работы ровно 2 дня уходит. Да и ладно, делает же, и после первого раза больше не пытается оспаривать мои решения. Зато в результате получилось то, что нужно. И вес нормальный, и размеры согласно рисунку. Говорить, что вес этот добрую долю веса всего планера занимать будет, не стал. Не хочу другим, а главное самому себе настроение раньше времени портить. Попробую взлететь с ними. Получится, хорошо. Не получится, снимем и поставим лыжу. Да, будет хуже и сложнее, но вес уменьшится. Тросики для управления Игнат Иванович приобрел в Псковском речном порту. Прикупил у владельца колесных пароходов несколько огрызков чуть больше нужной мне длины. Больше не меньше, хорошо еще, что не пришлось выкупать всю бухту целиком. Она нам точно пока не нужна, а вот огрызки очень пригодятся. Там же в городе удалось добыть и подходящие по диаметру ролики. Колеса подходящего диаметра достать не удалось. Пришлось удовольствоваться имеющимися в продаже велосипедными на спицах. Они тоже тяжелые, но не автомобильные же брать, тогда планер вообще неподъемным будет. И вообще, что-то я начинаю все больше и больше из рассчитанного веса выбиваться. Пока не критично, но вот-вот подойду к черте. На что это влияет? На все. На взлет, полет и посадку. На скорости, на грузоподъемность, да много на что. Главное, падает запас прочности всей конструкции. Так что, еще не факт, что в окончательном варианте мой планер будет колесным. Сестры Удомские в очередной раз возвращались домой ни с чем. Княжич Николай в этот приезд сказался больным, приказал дядьке передать, что по причине сильного недомогания принять их никак не может. Извинялся слезно и просил прощения за так не вовремя навалившуюся на него лихоманку. Ссылался на нервную горячку после дуэли, на общую слабость после неудачного падения с крыши сарая, и обещал в обязательном порядке нанести ответный визит Удомским, как только поправит пошатнувшееся здоровье и окончательно встанет на ноги. Лиза, младшая из сестер, сидела в самом углу коляски, меланхолично отмахивалась от летящих прямо в лицо насекомых и, к удовольствию старшей сестры, все больше молчала. О чем думала, непонятно. Она после происшествия у реки стала все больше и больше уходить в себя, часто задумывалась, выпадала из разговора, но зато перестала дерзить и хамить, прекратила насмешничать. Маша же тоже сидела молча, вроде бы как любовалась проплывающими мимо пейзажами и ничего на самом деле не видела, и в которой уже раз вспоминала тот первый разговор, который состоялся у них с матушкой после памятного возвращения из усадьбы. «Я все сделала так, как ты велела, маменька», — сжимала кулачки девушка. Тоненькая, словно тростинка, гибкая и грациозная, княжна в гневе металась по спальне. Правильный овал лица окутывало облако пышных волос, соболиные черные бровки хмурились, кривился милый носик и алые губки. «Боже, как это противно, настолько унижаться! Перед кем? Перед этим ничтожеством? Да он ногтя на мизинце нашего Сержа не стоит!» Возмущенная недавним унижением девушка остановилась перед матерью. «Ну что ты молчишь? Неужели тебе самой было приятно так унижаться перед этим?» Сразу не смогла подобрать нужное слово для определения этого ничтожества, коим она именовала молодого князя Шепелева. Замолчала и с удивлением обнаружила, что ее никто не слушает. Маменька в окно смотрит. «Мама, ты совсем меня не слушаешь?» Возмутилась со всем пылом молодости. «Знаешь, нас было 6 детей, 3 брата и 3 сестры, не отрывая взгляда от того, что происходило за стеклом, вдруг безжизненным голосом начала рассказывать мать. Размеренно и неторопливо выговаривала каждое слово, и слушать ее было настолько страшно, насколько удивительно было все рассказанное. Моя мать нас всех терпеть не могла. Отец ненавидел за то, что мы все время просили есть, за то, что нас нужно было одевать и учить. Он был игроком, пустил прахом все состояние матери. Мать же, свою ненависть к нелюбимому мужу переносила на нас, своих детей. Ты не представляешь, насколько ужасной может быть такая жизнь. Каждый из нас был счастлив, когда по той или иной причине покинул родительский дом. Служба, учеба, замужество. Мы были готовы на все, лишь бы поскорее из него уехать. Забыть, как страшный сон, весь тот кошмар. Мне, как тогда казалось, на счастье, встретился твой отец. Морской офицер, династия, традиции. Красиво, да, а на самом деле захудалый княжеский род, многочисленные долги, заложенное имение, постоянная нехватка средств. Денежного содержания твоего отца только-только хватает на то, чтобы платить кредиторам и поддерживать видимость достойного существования. Не жизни, дочь, ты правильно услышала, а именно что существование. Мать усмехнулась, и усмешка эта была горькой, как полынный отвар. Ты думаешь, мне жалко денег тебе на новое платье? Оглянись, дочь, я сама вот уже год хожу в одном и том же. А наша коляска, которую мы не можем покрыть лаком, в которой выезжать в город становится просто стыдно. Квартира в Кронштадте давно требует капитального ремонта, стыдно кого-то приглашать в гости. Вот почему мы не посещаем дворянское собрание, не ходим на балы в офицерское, понимаешь? Княгиня резко отвернулась от окна, замолчала на миг, подняла на дочь сухие, выцветшие буквально за секунду, глаза, и тихо, настолько тихо, так что дочери даже пришлось наклониться, чтобы услышать, заговорила: «Я не хочу, чтобы вы повторили мою судьбу. Твой Жорж наверняка умеет сладко плести словесные кружева, раз он настолько задурил вам с Сержем ваши молодые головы. Вы не замечаете, как уже повторяете за ним эти его модные словечки? Да у вас даже тон стал его, такой же сладкий до приторности. Опомнись, дочь, пока не стало слишком поздно. Катыковы очень похожи на нас, такой же обнищавший род. Но Жорж говорил, что у них акции», — растерялась девушка. «Верфи. Какие у них могут быть акции, девочка моя? Верфи, не смеши меня. Старый граф впал в маразм и на старости лет внушил себе и сыну обязательно стать князьями. Он спит и видит, что только тогда его жизнь изменится в лучшую сторону. Глупая девочка, ты только посмотри, на чем он к вам приезжает. Он говорит, что у них коляска в ремонте. С зимы, ты в это веришь? Но Николя такой мямля, он даже на мужчину не похож», — пыталась слабо протестовать девушка. Больше по инерции выговаривала привычные определения. «Да», — мать с укором посмотрела на дочь, — «неужели ты не видишь того, что увидела я, что я должна была увидеть в этой размазне? То, как он себя вел, хотя бы, с достоинством и честью. И я не заметила, чтобы он мямлил. Да, юноша немного бледен, но это последствия болезни. Кстати, а он на самом деле настолько сильно побился? Да он вообще не дышал, и руки были сломаны, и ноги», — прошептала девушка. Вспоминать было страшно. «А спустя несколько дней он уже принимает нас на своих ногах, и я не заметила, чтобы у него что-то было с руками. Ты не находишь это странным? Может, вы испугались и преувеличили его раны? Молодости свойственно преувеличивать. Не знаю, может быть», — растерялась Маша. Теперь она и сама уже запуталась и вообще ничего не понимала. «Старинный род, богатый, без долгов. Слышишь, и наверняка старый князь сможет поспособствовать Сержу при поступлении. Но папа мечтал, что он пойдет по его стопам, будет служить во флоте и продолжать семейные традиции. Какие могут быть традиции, Машенька, если в доме пусто? Прими жизнь такой, какой она есть на самом деле, и прекращай витать в облаках. Вот тебе прекрасная партия, хватай молодого князя обеими руками и держи так крепко, как только сможешь. И смотри, не упусти. Стоит ему только выйти в свет, как его тут же приберут другие, более шустрые». Глава 12. «В моем первоначальном замысле было сделать крыло неразъемным. Рассуждал так: цельное крыло собирать придется сразу по месту. Пусть это и усложнит все работы, зато обе плоскости сразу встанут на одинаковый угол атаки. Разъемные же придется ловить. Как бы ни старались их сделать одинаковыми, а все равно какие-то расхождения будут. И технологические отверстия для крепления крыльев к фюзеляжу, как ни старайся, а все равно разбегутся. То сверло в сторону уйдет, то сам сверлильный станок свои допуски прибавит. Пусть не на много, пусть на незаметные глазу миллиметры, но для неба этого будет достаточно. Придется потом элеронами разную подъемную силу на плоскостях выравнивать. Триммера? Нет, подобное счастье здесь не предусмотрено. Нужна ли вообще такая сложность? Нет. Поэтому и хотел пойти по первому варианту с цельным крылом, пока готовые детали в руках не подержал. Только тогда поверил, что сможем добиться зеркальной симметрии установки плоскости по углу атаки. Ну, по крайней мере до того момента, как отверстия разобьются или болты выносятся. Усиливать центроплан в первом и втором вариантах придется почти одинаково, но во втором добавляется вес железных узлов стыковки крыльев. Сейчас, после того, как кузнец выдал на гора готовую продукцию своей мастерской, называть ее кузней после всего увиденного язык просто не поворачивался, решение переменил с большим удовлетворением. Эти небольшие детальки сильно отличаются в лучшую сторону от того неподъемного ужаса, выкованного им в первый раз. Не дюраль, само собой, и далеко не титан, но и это уже достижение. Такой перемене было несколько важных причин. Первая и основная – вес готового планера. По моим прикидкам, о расчетах и говорить не хочу, тут реалии такие, что все вилами по воде писано. Вес этот в итоге все равно будет отличаться в большую сторону от эталона. Насколько отличаться, пока сказать не могу, да и потом тоже не скажу, потому что взвешивать просто негде. Нет, какие-то весы в распоряжении управляющего для взвешивания урожая имеются, но каким способом планер на эти весы взгромоздить, я не придумал, да и не придумывал. Честно говоря, дел хватает и без этого. В общем, с весом я пролетаю, но не критично, как вижу. Опять же опыт говорит, что все в пределах допустимого, пока. Так что общая масса собираемого изделия пока меня устраивает. Буду выбиваться из предполагаемой нормы, тогда и задумаюсь, как еще можно мой аппарат облегчить. Наметки предварительные есть, как это сделать. Так что великих сложностей не ожидается. И вообще, я что-то слишком строго подхожу к этой постройке. Все прикидываю заранее, стараюсь предусмотреть разные варианты использования материалов и их замену на более известные здесь, а, значит, и более тяжелые. А нужно попроще. Это же простейший планер, и никуда он не денется, все равно полетит. В самом плохом варианте не так далеко и не настолько высоко. Но оно мне и не нужно. Парашюта у меня пока нет, чтобы под облака забираться. Не то, чтобы опасаюсь сильно или настолько уже в конструкции не уверен, но моему предшественнику высоты сарая хватило, чтобы убиться. Так что ни в одном парашюте и ни в высоте дело. И с центровкой-балансировкой можно голову не сильно забивать, она тут по изначальной задумке нормальная. Ладно, что-то я не в ту степь полез. Что там еще? А еще основная задача сохранить созданный мной самолетик от чужих шаловливых ручонок и любопытных взглядов. Что это означает в главном? Правильно, нормальные условия хранения. И хранить его в ангаре лучше все-таки в разобранном состоянии, с отстыкованными крыльями. И крылья под потолок подвесить, чтобы никто не дотянулся. Тогда вероятность того, что кто-нибудь сможет что-то повредить или отломать, сильно уменьшится. Да и просто так будет удобнее. Присоединить же плоскости дело недолгое. Всего-то один помощник и нужен, если что, или два. Вот две основные причины. Остальное – ерунда. Зашитый шпоном носок крыльев ошкурили почти без проблем. Всего-то пришлось менять несколько фрагментов, что на фоне общего количества выполненной работы – крохи. Как ни старались работать аккуратно, они убереглись. В одном случае тупо продавили шпон, в другом все-таки прошкурили до прозрачного состояния. Еще чуток, и дырка образовалась бы. Древесные волокна уже откалываться и шебуршиться начали. А это что значит? Прочность упала, и даже поверхностная оклейка тканью уже не спасет, не те у меня материалы, так что пришлось вырезать фрагменты и менять, а это время, которого у меня так мало осталось, оклеили тоже быстро, ну как быстро, сначала намеревался сам все сделать, да стоило только растянуть ткань на плоскости, как уже начались проблемы, то она съезжает, то морщинами идет, то растягивается, стоит ее только зафиксировать в одном месте, в общем, тянуть ткань нужно со всех сторон одновременно, и одновременно же фиксировать. Чем? Маленькими обивочными гвоздиками. Понимаю, что плохо, и вес увеличивается, да делать нечего. Короче, в одиночку ни за что не справился бы, пришлось привлекать помощников. Тех, у кого в этом деле уже был практический опыт, Федотыча с подмастерьями. Они-то и подсказали насчет гвоздиков, когда увидели, как я мучаюсь в попытках хоть как-то зафиксировать ткань на кромках крыла. Точно так же собрали каркас элеронов, обтянули в один слой и промазали лаком, дождались полного высыхания и уже тогда легонечко ошкурили. Без шкурения, увы, никак. Поверхность получилась очень уж неровная, да еще пыли полно. Это я сначала думал, что будет гладко, как на бумаге, а оказалось не так. Это же какой гадостью мы дышим. После высыхания провел по лаку рукой, и чуть было без шкуры не остался. Наждак настоящий. Поневоле задумался, а не использовать ли подобный кусочек для шлифовки чистовых поверхностей, отказался, по зрелому размышлению. И хрупко, и частицы пыли не могут выступать в роли настоящего абразива. Если только взять абразивные осыпи и нанести на кусок обмазанный лаком или клеем кожи, попробовать, что ли, не сейчас, чуть позже. Ладно, постараюсь запомнить, а лучше запишу-ка в свою тетрадку. Пригодится. Так вот, на лак столько пыли налипло, что без слез не взглянешь. А еще мошка и прочая летающая нечисть. Да у меня подозрение даже возникло, а не летят ли все эти мошки на испаряющийся растворитель, словно их магнитом к нему на запах тянет, и липнут, и торчит потом над поверхностью сухой хрусткой щетиной колючий чистокол лапок. В общем, обязательно нужно все это дело сошкуривать. За работой забыла данным соседкам обещание, совсем из головы вылетело, а они ждали, не дождались и надумали напомнить. Как раз в тот момент у стапеля находился, крыло дошкуривал, сам решил доделать, чтобы подмастерья снова не запороли работу. Воротины в сарай приоткрыты, чтобы и светлее было, и помещение от запахов лака и клея проветривалось, мне через проем все и видно, что у парадного подъезда к дому происходит, а тут лошадиный топот. Глаза поднял, присмотрелся, узнал незваных визитеров и бочком подальше от входа попятился. Вот когда вспомнил о невыполненном обещании, выходить и общаться, и терять столько времени впустую, да боже упаси, даже высовываться из сарая не стал. Степан Фролыч, глянь, кого там нелегкая принесла, обратился к дядьке. Тот в последнее время тоже зачастил в наш сарайчик, то ли поднадоела ему постоянная компания своей зазнобушки, то ли просто захотелось нормального мужского общения. Здесь же не только я сижу, здесь и кузнец с плотником, и вон сколько у каждого из нас добровольных помощников. Можно кое-кем и покомандовать, и поруководить в волю. Лафа, сидят пока у входа, языки точит. Дядька оторвался от важного разговора с мастерами, они у него все такие, важные, подошел к проему ворот и остановился, замер. Вгляделся из-под приставленной ко лбу ладони, охнул и тут же отпрянул назад, оглянулся на меня. Так гости к тебе приехали, княжны твои, а сам створку ворот между тем притворяет. Она же тяжелая, ее приподнимать нужно. Вот он и пыхтит, старается. И ничего они не мои, а сам головой кручу, куда бы спрятаться. Может они и не ко мне, а по твою душу приехали. Мужики в сарае искоса поглядывают, в глазах так чертенята и прыгают. Про себя, небось, посмеиваются. А куда тут спрячешься? Если только за верстак, еще и мужикам кулаком погрозил, чтобы не выдали. Смешно, сам хихикаю, но, прячусь, Степушка, кричит Клава от дома, иди сюда, вот же оглашенная, тут сколько шагов, полсотни или больше, словно прямо в ухо гаркнула. Ефрейтор в юбке, право слово, и наставника явно специально так ласково назвала, обозначила перед людьми особые отношения и собственные интересы. Дядька оглянулся, а глаза у него такие печальные-печальные, прекрасно понимающие, что влип, мне даже жалко его стало. Пришлось выручать, на себя общее внимание переключать. Ну я как раз голову над верстаком и приподнял, и высунулся. Вдобавок рукой ему показываю, иди, мол, чего замер, зовут же. И еще палец к губам приложил, ТС, постарался все в шутку перевести, не вышло. До того горько вздохнул мой наставник, что в сараюшке наши все разом примолкли. Сопереживают мужики, то на меня глянут большими глазами, то на него, улыбаются понятливо в бороду и помалкивают. Вернулся наставник подозрительно скоро, сдал меня или не сдал, первым делом воротины за собой притворил, но не плотно, узкую щель между ними оставил, приник к ней и выглядывает, высматривает там чего-то, понятно, чего, или кого, выходит, не сдал, ну, высунулся из-за верстака, что там, уехали, надеюсь, уехали вроде, на секунду повернулся ко мне дядька. Тут лошадиные копыта негромко протопали, да и затихли благополучно вдалеке. Наставник пожал плечами, мол, слышишь, и снова приник к щели. Слышу-то слышу, но и уточнить не помешает. Как топот копыт затих, так у меня словно камень с души свалился. Эфу, пронесло. Тыльной стороной кисти вытер пот со лба. Точно уехали, а зачем тогда воротины притворил? Тут же влез Прокопыч, душно же, дышать нечем. Зачем, зачем, отмахнулся дядька, а на всякий случай, распахнул ворота, вышел и осмотрелся по сторонам, вернулся, подошел и остановился перед верстаком, уставился прямо в глаза, с укором, точно, на совесть надавить пытается, а я что, я ничего, Вылез, отряхнулся. И что встали? Работаем. И уже дядьки. Ну, рассказывай. Тебя спрашивали, вздохнул тот. Глянул сукаризной во взгляде, да понял, что с меня как с гуся вода все эти его взгляды. Выдохнул, укоризну сменил на ехидство. Пришлось грех на душу брать, говорить, что ушел его сиятельство Николай Дмитриевич на реку гулять. На какую такую реку, Фролыч? Простонал я. Я же, вроде бы как, болею. И что, раз болеешь, то на реку не можешь сходить? Да что ты так распереживался? Подумаешь, не то сказал. Уехали и уехали. Ну и я махнул рукой. Бог с ними. Что еще сделали сразу? Фюзеляж с горизонтальным и вертикальным оперением. Там все просто, да и площади невеликие. Собрали, склеили набор, да и обтянули тканью по той же технологии. Тут мне и контролировать процесс с личным присутствием не потребовалось. Сами мастера справились. Набираются незнакомого опыта себе на пользу и мне в радость. За первым самолетиком я уже следующий предполагаю строить. С моторчиком. Вон он, на мотоколяске стоит. Участи своей почетной дожидается. Если, конечно, время до поступления останется, и папаня запрет не наложит на мою изобретательскую деятельность. Поставили ручку управления, педали, прикрутили ролики, протянули тросики. Ну и на колеса поставили. Как же без колес? Сразу стало легче работать. Ну и вид солидный у нашего творения появился. А то все детали по отдельности никак не давали целостного представления о будущем планере. А тут раз, и ого-го. Осталось прикрутить крылья и... А кабина? Про кабину забыл. Снова управляющего посылать в город на поиски какой-нибудь фанеры или ее аналога и терять на это день-два. Да и найдет ли искомое сразу? Поступил проще. Приказал вырезать два полукруга из липы, что мне тут же и исполнили. Один раза в полтора больше другого по диаметру. Вымерил по себе, по своим размерам. Уселся на нужную доску, да и очертил вокруг себя полукруг. Широко не размахивался, так, чтобы только-только задница поместилась. По шаблону мне и вырезали требуемое. С помощью нескольких реек собрали каркас, а чтобы не продувало, обтянули тонкой выделанной шкурой. Уж этого-то добра в деревне навалом. С помощью уголков намертво прикрепили к нижней балке фюзеляжа винтами. И сидушку такую же деревянную вырезали. Ничем не оббивали, решил обойтись без изысков. Опять же занос не будет, можно за родное не опасаться. Главное, мне сойдет для полетов и демонстраций. А там посмотрим. Вот теперь все. Вот теперь можно окончательную центровку с балансировкой проверять. И тут тоже просто. Приподняли планер, вчетвером вообще веса не заметили, и поставили на козлы. На сиденье подмастерье приблизительно моего веса вскарабкался, уселся с превеликими осторожностями и с явно заметной опаской. Заскрипела древесина. Я даже глаза прищурил, настолько страшно стало. А ну как сейчас все, что нажито, то есть сделано, развалится. А с другой стороны, пусть лучше сейчас развалится, чем потом в небе посыпется. Подвигали вперед-назад, определили центр масс, на хвостовой костыль пару железок прикрутили. Вроде бы теперь все нормально должно быть. Остальное практика покажет. От начала сборки первого крыла до момента окончания всех работ пролетело почти 20 дней. Это без учета работы в кузне и столярке. Они еще раньше начали работать над моими первыми заказами. К этому времени уже и ангар был полностью готов. И даже полки для разной мелочевки собрали и навесили. Воротины же, как и говорил, получились тяжелыми. Управляющему, правда, такое положение дел очень не по нраву пришлось. Все ходил, да морщился. Пытался створку приподнять. Я уже не выдержал его тяжких вздохов, подошел и поинтересовался, в чем именно дело, что не так. Оказалось, все до банального просто. Сокрушался Игнат Иванович, что такое большое и просторное помещение будет без дела простаивать. Николай Дмитриевич, а эта твоя штука так и будет все время посерединке стоять, не стал скрывать причин своей озабоченности управляющий. Или ее можно будет в сторонку отодвинуть? Конечно, можно будет и отодвинуть. Сказать, что я удивился подобной озабоченности, значит, ничего не сказать. И в свою очередь поинтересовался, а зачем ее куда-то двигать? Если ее к стеночке поставить, то посмотри, сколько места сразу освобождается. И, что? Осторожно спрашиваю, заподозрил уже неладное, потому что, ну как же, воодушевился управляющий, столько свободного места появляется, можно все инструменты сюда перенести, или сеном под самую крышу забить. Какие еще инструменты? Опешил и переспросил, какое сено? Так из того сарайчика, удивился моей растерянности или непонятливости управляющий. через крышу которого вы не так давно соизволили провалиться, и замолчал резко. Что-то ему в моем выражении лица не понравилось, потому что как-то вдруг засуетился и схватился оправдываться. «Ну, так вы же не все время будете вашу штуку отсюда выкатывать? Стоит она, да и пусть себе стоит на здоровье, и сену мешать не будет. Опять же, уедете вы скоро». «Ах, сену мешать не будет, стоять будет», — разозлился от такой бесцеремонности, и сделал шаг вперед, заставляя управляющего отступить на точно такой же шажок назад. «Уеду я, и куда это я, интересно, уеду?» «Так в училище же», — еще на один шаг отступил Игнат Иванович, «несмотря на то, что я пока оставался на месте, все знают, куда и когда я уеду», — вздохнул и успокоился. «Ну и зачем вспылил? Что это меняет? Ничего, один я не знаю. Вот когда уеду, тогда и посмотрим». «Да как же», — управляющий даже руками всплеснул, «лето у нас короткое, погожих дней раз-два и обчелся. Мало ли, дожди пойдут, нельзя сено в поле оставлять, никак нельзя. Ну так соберите его в копны», — отмахнулся. «Тут со своими проблемами бы разобраться». И остановился, сообразил, потому что дошло. «А ведь это тоже мои проблемы. Пускай сено, но оно ведь скошено для благополучия моего семейства. Да, пора привыкать мыслить шире, с позиции собственника. А какой собственности собственник, кстати? Да хотя бы полей, для начала, и сено». Наконец-то он пришел, первый день летных испытаний. Хороший такой день, солнечный и тихий, как по заказу. У земли ни одна былинка не шевелится. Штиль. Для начала выкатили планер из ангара и прокатили на руках просто по аллейке. Посмотрел, как катится, как и на какой борт кренится. Идет легко, все ровно, перекосов никаких не заметил. Ребятни со всех сторон набежало, ужас сколько, взрослые подтянулись. И откуда только прознали. Придется за всеми присматривать, чтобы руками не трогали. Выкатились на тщательно выкошенный луг. Траву успели заранее убрать. Прицепили за крюк самосброс веревку подлиннее. Я это дело проконтролировал. Мало ли что у меня там заранее петля скручена. Дело для всех новое, незнакомое. А ну как проигнорируют по глупости или незнанию мои указания и вздумают веревку тугим узлом завязать. Перекрестился, помолился, народ спохватился, тоже забормотал, креститься начал. Бабы запричитали. Оглядел собравшихся, подмигнул какой-то симпатичной девчонке из деревенских, да и залез в кабину. Как ни старались стойку дугу меньше сделать, а все равно высоковато получилось. Чтобы залезть, приходится на колесо вставать. Уселся на сидушку, ноги на педали поставил, ремни подтянул. Пошерудил из стороны в сторону ручкой, подвигал на себя от себя. Все работает, ход свободный, ничто ни за что не цепляется. Ну и что, что мы все это 100 раз в ангаре проверили. Перед полетом лично обязан еще раз убедиться, что все работает нормально. Поехали, что ли? Оглянулся по сторонам. Ближе всех ко мне дядька стоит, торопливо крестит меня и молитву шепчет. Кивнул ему головой, улыбнулся одними губами. Ну а что, я тоже не из железа сделанный. Волнуюсь, конечно, хоть и стараюсь внешне спокойным выглядеть. Дал отмашку рукой, шустрая молодежь с другого конца за веревку уцепилась. Потянули, выбрали слабину, как учил, побежали со всех ног. Планер легонечко скрипнул колесами, прошуршал по траве, покатился вперед. Ребята ускорились, насколько смогли, дернули на себя веревку, тут же бросили и разбежались в стороны. Рывок. Веревка слетает с крюка и остается в стерне, а мы прокатываемся вперед еще немного. В момент рывка беру ручку на себя и планер, вроде бы как, немного подвзмывает. Точно говорю, не показалось ни капли. Даже легкость какую-то ощутил на мгновение, а потом прижало к земле, придавило, стойка спружинила, и планер еще раз легонечко так подпрыгнул на колесах и покатился. И в центроплане что-то скрипнуло. Но так, не страшно. Просто дерево поскрипывает от нагрузок. Пустое все. Главное, что у меня получилось сделать задуманное. Вылез наружу, трясущимися от перевозбуждения руками погладил кромку крыла, пнул от избытка чувств колесо и вздохнул глубоко-глубоко. Так, что даже в груди заломило. Неужели и впрямь все получилось? И сам же себе еще раз ответил: получилось. Осталось только по-настоящему взлететь. Вот сейчас и попробуем. Только сначала тщательно осмотрю все элементы: крыло, оперение, подкосы, фюзеляж и шасси. Мало ли что могло не выдержать нагрузки или где-нибудь натяжение тросов ослабло. Оглянулся на толпу. Стоят, молчат, непонятно. Махнул рукой, и как прорвало. Загомонили, закричали что-то невразумительное, но явно радостные, помчались навстречу.